Дед, он спит? Отец, полагаю, что да. Дед, надо бы посмотреть. Дядя, он меня беспокоит больше, чем ваша жена, этот мальчик. Прошло уже несколько недель со дня рождения, а он еще еле двигается. До сих пор он не издал ни звука, как будто ребенок из воска. Дед, мне кажется, что он будет глухой и, может быть, немой. Вот что значит брак близких по крови. Укоризненное молчание. Отец, я почти досадую на него за зло, причиненное им матери. Дядя, надо быть благоразумным. В этом бедный младенец не виноват. Он совсем один в этой комнате. Отец, да, доктор больше не хочет, чтобы он оставался в комнате матери. Дядя, но кормилица при нем? Отец, нет, она пошла отдохнуть на минуту. Она вполне заслужила свой отдых. Урсула, поди погляди, крепко ли он спит. Старшая дочь, хорошо, отец. Три сестры поднимаются и, держась за руки, входят в комнату направо. Отец, в котором часу придет наша сестра? Дядя, думаю, что она придет около 9. Отец, теперь уже пробило 9, мне хотелось бы, чтобы она сегодня пришла. Жена моя очень хочет ее видеть. Дядя, она придет, наверное. Это в первый раз она приходит сюда. Отец, она ни разу не бывала здесь. Дядя, ей трудно отлучиться из монастыря. Отец, она придет одна? Дядя, мне кажется, что одна из монахинь будет сопровождать ее. Им нельзя выходить без провожатых. Отец, но ведь она настоятельница. Дядя, устав для всех одинаков. Дед, вас больше ничто не беспокоит? Дядя, почему бы нам беспокоиться? Не надо больше об этом говорить, бояться нечего. Дед, сестра ваша старше вас? Дядя, она у нас самая старшая. Дед, не знаю, что со мной, я неспокоен. Я хотел бы, чтобы ваша сестра была уже здесь. Дядя, она придет, она обещала. Дед, хотел бы я, чтобы этот вечер уже прошел. Возвращаются три дочери. Отец спит? Старшая дочь. Да, отец, глубоким сном. Дядя, что мы станем делать в ожидании? Дед, в ожидании чего? Дядя, в ожидании сестры. Отец, никто не идет сюда, Урсула? Старшая дочь у окна. Нет, отец мой. Отец, а на улице? Ты видишь улицу? Дочь. Да, отец, луна светит, и я вижу улицу вплоть до кипарисовой рощи. Дед, и никого ты не видишь? Дочь, никого, дедушка. Дядя, какая погода? Дочь, ясная. Слышите, соловьев? Дядя. Да, да. Дочь, легкий ветер поднимается на улице. Дед, легкий ветер на улице? Дочь, да, деревья слегка трепещут. Дядя, удивительно, что нет еще моей сестры. Дед, я уже не слышу соловьев. Дочь, мне кажется, кто-то вошел в сад, дедушка. Дед, кто это? Дочь, не знаю, никого не вижу. Дядя, потому что никого нет. Дочь, должно быть, в саду есть кто-нибудь. Соловьи вдруг замолкли. Дед, но я все-таки не слышу шагов. Дочь, кто-то, должно быть, проходит мимо пруда, потому что лебеди пугаются. Вторая дочь. Все рыбы в пруду погрузились вдруг, юркнули на дно. Отец, ты никого не видишь? Дочь, никого, отец. Отец, а между тем пруд освещен луною. Дочь, да, я вижу, что лебеди испугались. Дядя, я уверен, моя сестра напугала их, она вошла, по всей вероятности, через калитку. Отец, не могу объяснить, почему не лают собаки. Дочь, я вижу сторожевую собаку в самой глубине будки. Лебеди плывут к другому берегу. Дядя, они испугались моей сестры, пойду посмотрю. Зовет. Сестра! Сестра, это ты? Никого нет. Дочь, я уверена, что кто-то вошел в сад, увидите. Дядя, но она бы мне ответила. Дед, Урсула, разве соловьи не начинают снова петь? Дочь, я больше не слышу ни одного. Дед, однако нет никакого шума. Отец, Царит мертвая тишина. Дед, должно быть, чужой напугал их. Будь кто-нибудь из домашних, они не молчали бы. Дядя, теперь вы будете беспокоиться о соловьях. Дед, все ли окна открыты, Урсула? Дочь, стеклянная дверь открыта, дедушка. Дед, мне кажется, что в комнату пахнуло холодом. Дочь, легкий ветер поднялся в саду, и розы осыпаются. Отец, что ж, затвори дверь, уже поздно. Дочь, хорошо, отец. Я не могу закрыть дверь. Две другие дочери, мы не можем закрыть ее. Дед, что случилось, дети мои? Дядя, зачем говорить это таким странным голосом? Я помогу им. Старшая дочь, нам не удается притворить ее вплотную.